по мотивам сказки Джозефа Резерда Киплинга. Давным-давно, в глубине времен, в густых, труднопроходимых тропических лесах, джунглях, жили добрые, отважные звери, отец-волк и мать-волчица, бурый медведь Балу, черная пантера Багира, да старый волк-вожак по кличке Акела. В джунглях можно было встретить хитрого шакала Табаки и дикобраза Сахи, мангуста Рикки-Тикки-Тави, летучую мышь Манго, красавца-павлина Мора и вожака слонов Хатхи. По деревьям скакали, перепрыгивая с ветки на ветку, веселые обезьяны Бандерлоги. В чаще скрывался огромный удав Каа, и бродил вечно голодный тигр Шерхан. Однажды, во время охоты, отец-волк внезапно остановился и навострил уши. «Кто-то карабкается по склону холма», — сказал он матери-волчице. «Будь начеку». Густые заросли кустарника колыхнулись, и отец-волк сжался в комок, изготовившись к прыжку. Если бы ты, читатель, оказался в этот миг рядом, то увидел бы удивительную картину. Волк буквально взлетел в прыжке, но, не разглядев цели, попытался остановиться. Он взмыл на добрый метр над землей и приземлился на том же самом месте, откуда начал разбег. «Человек!» — изумленно воскликнул он. «Маленький человек, затерявшийся в самом сердце джунглей!» Отец-волк задумался. «Совсем малыш, мы не можем бросить его одного в диком лесу на погибель. Возьмем его к себе в стаю и воспитаем, а назовем мы его Маугли». Так Маугли, совсем еще крохотный человечек, поселился в джунглях и прожил там целых 10 лет в окружении диких зверей. День за днем старый мудрый бурый медведь Балу учил мальчика закону джунглей, без знания которого невозможно было выжить в лесу. Часто во время дневных занятий из непроходимых зарослей неслышно выходила величественная пантера Багира. И с довольным урчанием принималась наблюдать за своим маленьким любимцем. К 10 годам Маугли умел так же ловко лазать по деревьям, как и плавать, а плавать так же хорошо, как бегать. Балу, Багира и другие друзья обучали Маугли закону леса и закону вод. Как отличить гнилую ветку от прочной лианы? Умению вежливо говорить с дикими пчелами и просить позволения у водяных змей поплавать в глубоких озерах. Маугли выучился воспроизводить охотничьи крики чужих. Охотясь вне своей территории, обитатель джунглей должен был издавать их до тех пор, пока не получал ответа. Он как бы спрашивал: «Позвольте мне охотиться на вашей земле, ведь я голоден». И получал ответ: «Охоться, дабы утолить голод, но не ради удовольствия». Так маленький Маугли рос вместе с волчатами, и отец-волк заботился о нем, как о собственном сыне. Он учил его слушать и понимать лес, шорох каждой травинки, малейшее дуновение теплого ночного ветерка, крик совы, блеск рыбешки. Из всего этого и складывалась неповторимая песнь джунглей. Когда Маугли не учился, он устраивался на солнышке и засыпал. Затем просыпался и ел, чтобы вскоре опять уснуть. Если надо было помыться или просто становилось невмоготу от жары, он купался в лесных озерах, а когда хотелось орехов, взбирался на деревья и набирал их сколько хотел. Маугли и его друзья жили счастливо. Неожиданно пришла беда. Старый вожак стаи почувствовал приближение смерти. Отныне мальчика везде могла подстерегать опасность, ведь прежде мудрый волк-одиночка, чтивший закон джунглей, всегда защищал ребенка. Теперь Маугли должен был сам заботиться о своей безопасности и безопасности своих друзей. Врагов было немало. Некоторые волки не желали видеть человека в стае и в джунглях, а злобный тигр Шерхан давно мечтал съесть мальчика. «Звери ненавидят тебя, потому что не могут выдержать твоего взгляда», — говорила Багира, вытянувшись на прелых листьях. «Потому что ты умнее их, потому что ты человек. А раз так, то и действуй как человек, мой маленький Маугли. Спустись в долину к людям и принеси красный цветок, который растет там. С ним, когда придет время, ты будешь сильнее, чем я, или Балу, или любой из стаи». Красным цветком пантера называла огонь, перед которым любой зверь испытывал смертельный страх. Маугли последовал совету Багиры. Он спустился в долину к людям, а вернулся с каменной плошкой в руках. В ней тлели жаркие угли. Акелла собрал совет стаи и сказал: «Я очень стар, и дни мои сочтены, но малыш, которого я защищал до сих пор, больше не нуждается в защите, ведь в его руках могучий красный цветок. Отныне Он сильнее вас. Но Маугли должен вернуться к своему народу. Его место внизу, в долине. В этих словах Маугли испытал доселе неведомое чувство. Страшная боль появилась в его груди, и он зарыдал. Слезы текли и текли по лицу мальчика. «Я не хочу покидать джунгли!» — сказал он. «Не знаю, что со мной! Я умираю, Багира!» «Нет, маленький брат, это всего лишь слезы. Так плачут люди. Пришла пора прощаться, Маугли. Тебе надо идти к своим. Мы не забудем тебя никогда-никогда, покуда мы живы, покуда будем бродить по лесным тропам. Приходи к подножью холма, даже когда ты станешь жить с людьми, и мы будем говорить с тобой, как говорили раньше». «Я обязательно вернусь в джунгли», — пообещал Маугли. «Не забывайте меня! Скажите всем, чтобы никогда не забывали меня!» Заря лишь начинала разгораться, когда Маугли стал спускаться с холма по дороге, которая вела к загадочным существам, людям.